«Кажется, ты близок к истине», — буркнул Вулф. «Если вы думаете, что я сбегу с вами и буду оштрафован, ну, правда, штраф заплатите вы, то не пытайтесь задурить мне голову. Я знаю, вы скажете, что сомневаетесь в виновности Эша, но предполагаете, что он не будет осужден, потому что мистер Мандельбаум не начнет процесса, не имея бесспорных доказательств. Скажете также, что наш банковский счет нуждается в пополнении, что является чистейшей правдой. Вот вы и решили посмотреть, не сможем ли мы отыскать что-то такое, чтобы ткнуть мистера Мандельбаума, предполагая, что если мистер Эш позднее будет по-настоящему благодарен, какой-то пустяковый штраф за неявку для дачи свидетельских показаний окажется сущей ерундой. Как все это будет осуществлено? Вы напридумываете для меня кучу поручений, а сами при нормальном положении вещей отправитесь домой и вкусно позавтракайте. Но это исключается, потому что они явятся за вами, и поручение придется выполнять нам обоим. Если дело обстоит так, то будем считать, что сегодня прекрасный день, и я согласен с вами, что от той особы нестерпимо пахло. Но чем? Цветком страсти по $80 за флакон. Что мы собираемся делать на 69-й улице? Не имею понятия. Замечательно, я тоже. Это был хмурый пятиэтажный кирпичный дом без лифта, окрашенный желтой краской примерно в то время, когда я начал работать на Нира Вулфа. В вестибюле я нажал на кнопку, возле которой имелась табличка «Отвечает Бэгби». Дверь открылась, я вошел первым через весьма богатый холл и далее по лестнице поднялся на следующий этаж. Снова холл, в самом начале которого виднелась распахнутая дверь. Когда мы подошли к ней, я отступил, пропуская вперед Вулфа, потому что не знал, представимся ли мы разносчиками щеток или водопроводчиками. Пока Вулф занялся разговором с девушкой, сидящей за конторкой, мои глаза почти автоматически принялись осматривать помещение. Здесь же было совершено убийство. Три окна передней стены комнаты выходили на улицу, а по задней стояли три коммутатора, которые обслуживали три девушки. Как по команде, они повернули головы, чтобы взглянуть на посетителей, нарушивших покой их царства. Девушка за конторкой, стоящая возле последнего окна, была вооружена самым обычным телефоном, пишущей машинкой и прочими мелочами, имеющимися в любой канцелярии. Вулф представился. «Мое имя Нира Вулф. Я приехал сюда, из зала суда, где еще идет процесс над Леонардом Эшем». Кивнув головой в мою сторону, он добавил: «Это мой помощник, мистер Гудвин. Мы проверяем повестки, разосланные обвинением и защитой свидетелям. Вас вызывали в суд?» Учитывая напористость, самоуверенность и требовательный тон патрона, возможно, одна женщина на тысячу усомнилась бы в правомочности Нира Вулфа задавать ей вопросы. Но не это. Она подняла к нему свое длинное узкое лицо и покачала головой. «Нет». «Ваше имя, пожалуйста». «Перл Флеминг». «Значит, вы не работали здесь 15 июля?» «Нет, я была в другом бюро. В то время здесь не было дела производителя. Официальными звонками занималась одна из девушек на коммутаторе. «Понятно». Судя по тону его голоса, можно было понять, что ей чертовски повезло из-за того, что он ее понимает. «Скажите, а здесь ли мисс Харт, мисс Веларди и мисс Велтс?» Я подавил в себе возглас удивления, внушив, что в вопросе нет ничего странного. Правда, прошло уже несколько недель после того, как эти имена появились в газетах, но Вулф никогда не пропускал ни строчки из отчетов о расследовании убийства, а архивная система его черепа была даже лучше, чем у Сола Пензера. Перл Флеминг указала на коммутаторы. «У последнего мисс Харт, рядом с ней мисс Веларди, третья мисс Йеркас. Она пришла после... Она заменила мисс Виллис. Мисс Велтс здесь нет. Сегодня она выходная. Они все получали повестки, но...» Она замолчала и повернула голову. Женщина на последнем коммутаторе сняла наушники, встала с высокого табурета и двинулась к нам. Она была примерно моего возраста, с карими глазами и впалыми щеками, и таким подбородком, который могла бы в случае необходимости использовать в качестве ледоруба, чтобы приготавливать кубики льда для коктейля. «Вы не тот самый Ниро Вулф, детектив?» — спросила она требовательным тоном. «Да», — ответил он. «А вы Эллис Харт?» Не ответив, она задала следующий вопрос. «Чего вы хотите?» Вулф отступил на шаг. Он терпеть не мог, когда кто-то, в особенности женщина, стоял близко от него. «Хочу получить от вас информацию, мадам. Вы, Белла Веларди и Эллен Велтс, должны ответить у меня на несколько вопросов». «Мы не располагаем никакой информации». «Очень жаль, но я все же намерен попытаться получить от вас кое-какие сведения». «А кто вас сюда послал?» «Автокинезис». Я не знал этого слова. Мисс Харт, по-видимому, тоже. Но она и бровью не повела, дабы не показать своего невежества. Вулф продолжал. «Предположение, что Мэри Виллис убил Леонард Эш, далеко не бесспорно. А я терпеть не могу слабых мест в доказательствах. Это пробудило во мне любопытство. А когда такое случается, существует единственное лекарство — истина. И я намерен ее установить. Если я успею при этом спасти жизнь мистеру Эшу, тем лучше. Но в любом случае, раз уж я принялся за дело, меня теперь не остановишь. Не хотите оказать мне услугу сегодня? Имеются другие дни и другие средства». По физиономии мисс Харт трудно было судить, какое решение она примет. Ее подбородок угрожающе выдвинулся вперед, и я решил, что сейчас она отправит Вулфа прямиком к дьяволу. Затем она перевела взгляд на меня и вроде бы оттаяла. Повернувшись к девушке за конторкой, она сказала: «Сядь на мое место, Перл. Совсем ненадолго», и бросила Вулфу. «Мы пройдем в мою комнату. Сюда, пожалуйста». «Минуточку, мисс Харт. В газетных отчетах один момент не освещен». Вулф остановился возле коммутаторов за спиной Беллы Веларди. «Телла Мэри Виллис была найдена в этом самом помещении. Она свалилась на выступ щита. Надо полагать, она сидела у коммутатора, когда появился убийца. Но ведь вы же здесь живете, вы сами и все остальные. Да. В том случае, если убийца был мистер Эш, как он мог знать, что она была одна в бюро? Не знаю. Возможно, она ему об этом сказала. Это и является слабым местом обвинения. Великий Боже, нет. Вполне возможно, что она ему сказала. Они поговорили. Он подождал, пока цвет лампочки и звук зуммера не отвлекли ее к коммутатору, и она не повернулась к нему спиной. Это не самое главное. И я предпочитаю найти человека, который был уверен, что в этот час Мэри Виллис будет совершенно одна в помещении. Поскольку она была маленького роста и слабенькая, даже вы не являетесь исключением. Вулф погрозил пальцем. Или остальные девушки. Только не подумайте, что я сейчас готов обвинить вас в убийстве. Надеюсь, что нет, — фыркнула мисс Харт, поворачиваясь к нам спиной.